Глава 44. В Дамме, как и повсюду, стоял ноябрь. Но зима запаздывала. Ни снега, ни дождя, ни холода. Солнце не по-осеннему ярко светило с утра до вечера. Дети копошились в уличной и дорожной пыли. После ужина купцы, приказчики, золотых дел мастера, тележники и другие ремесленники выходили из своих домов поглядеть на все еще голубое небо, на деревья, с которых еще не падали листья, на аистов, облюбовавших конек крыши, на неотлетевших ласточек. Розы цвели уже трижды и опять были все в бутонах. Ночи были теплые, соловьи заливались. Жители Дамме говорили: «Зима умерла, сожжем зиму». Они смастерили громадные чучела с медвежьей мордой, длинной бородой из стружек и косматой гривой из льна, надели на него белое платье, а потом торжественно сожгли. Класс закручинился. Его не радовало безоблачное небо, не радовали ласточки, не желавшие улетать. В Дамме никому не нужен был уголь, разве для кухни, а для кухни все им запаслись. И у Клааса, истратившего на закупку угля все свои сбережения, не оказалось покупателей. Вот почему, когда, стоя на пороге своего дома, угольщик чувствовал, что свежий ветерок холодит ему кончик носа, он говорил: «Эге, ко мне идет мой заработок!» Но свежий ветерок стихал, небо по-прежнему было голубое, листья не желали падать. Класс не уступил за полцены свой зимний запас угля выжиги Грейпстюверу, старшине рыботорговцев, и скоро Классу не на что стало купить хлеба. Глава 45. А король Филипп не голодал. Он объедался пирожными в обществе своей супруги Марии Уродливой из королевского дома Тюдоров. Любить он ее не любил, но его занимала мысль, что, оплодотворив эту чахлую женщину, он подарит английскому народу монарха-испанца. Брачный союз с Марией являлся для него сущим наказанием. Это было все равно, что сочетать булыжник с горящей головней. В одном лишь они выказывали трогательное единодушие. Несчастных реформатов они жгли и топили сотнями. Когда Филипп не уезжал из Лондона, когда он переодетый не отправлялся развлекаться в какой-нибудь притон, час отхода ко сну соединял супругов. Королева Мария в отделанной ирландскими кружевами сорочке из фламандского полотна стояла возле брачного ложа, а король Филипп, длинный как жердь, оглядывал ее, нет ли каких-либо признаков беременности. Ничего не обнаружив, он свирепел и молча принимался рассматривать свои ногти. Бесплодная сластолюбка говорила ему нежные слова и бросала на него нежные взгляды. Она молила бесчувственного Филиппа о любви. Всеми доступными ей средствами, слезами, воплями, просьбами добивалась она ласки от человека, который ее не любил. Напрасно, ломая руки, падала она к его ногам. Напрасно, чтобы разжаловать его, хохотала и плакала, как безумная, но ни смех, ни слезы не смягчали это твердокаменное сердце. Напрасно в порыве страсти она, как змея, обвивала его костлявыми руками и прижимала к плоской груди узкую клетку, где жила низкая душонка этого земного владыки. Он по-прежнему стоял столбом. Злосчастная дурнушка старалась обаять его. Она называла его всеми ласковыми именами, какие дают избранникам своего сердца обезумевшие от страсти женщины. Филипп рассматривал свои ногти. Иногда он обращался к ней с вопросом: «У тебя так и не будет детей?» Голова ее падала на грудь. «Разве я виновата, что я бесплодна?» — говорила она. «Пожалей меня, я живу как вдова». «Почему у тебя нет детей?» — твердил Филипп. Королева, как подкошенная, падала на ковер. из глаз ее катились слезы, но если бы эта злосчастная сластолюбка могла, она плакала бы кровью. Так Господь мстил палачам за то, что они устлали своими жертвами землю английскую. Глава 46. Народ поговаривал, что император Карл намерен лишить монахов права наследовать имущество лиц, умерших в монастырях, и что папа этим крайне недоволен. Уллиншпигель в это время бродил по берегам Мааса и думал о том, что император из всего умеет извлекать пользу. Он наследует и выморочное имущество. В сих мыслях Уллиншпигель сел на берегу и закинул старательно наживленную удочку. Жуя черствый кусок черного хлеба, он затосковал по бургундскому, но тут же подумал, что далеко не каждый человек наслаждается всеми благами жизни. Рассуждая таким образом, Уллиншпигель бросал в воду кусочки хлеба. Он придерживался того мнения, что человек, который не делится пищей со своими ближними, сам недостоин ее. Внезапно появился пескарь, обнюхал хлебный мякиш, дотронулся до него ртом, а затем разинул свою невинную пасть. Видимо, он был уверен, что хлеб сам туда прыгнет. Но пока он пучил глаза, в воздухе стрельнула коварная щука и в одну секунду проглотила его. Так же точно обошлась она с карпом, который, не чуя опасности, ловил на лету мошек. Наевшись досыта, щука, не обращая внимания на мелкую рыбешку, удиравшую от нее на всех плавниках, легла отдохнуть. Она все еще не изменила своей небрежной позы, когда на нее с разинутой пастью накинулась другая щука, прожорливая и голодная. Между ними вспыхнул ожесточенный бой. Один сокрушительный удар следовал за другим. Вода покраснела от крови. Пообедавшая щука оказала слабое сопротивление голодной. Наконец, голодная отплыла подальше и с разгону налетела на свою противницу, а та, ожидавшая ее с разинутой пастью, нечаянно заглотала половину ее головы. Тут же постаралась освободиться от нее, но не смогла по причине изогнутости своих зубов. Обе барахтались, являя собой прижалкое зрелище. Сцепившись, они не заметили привязанного к шелковой лесе основательного крючка, а между тем леса натянулась, и крючок, впившись в плавник щуки пообедавшей, вытащил ее вместе с противницей и без всяких церемоний выбросил на траву. Вонзая в них нож, Уллиншпигель сказал: «Милые вы мои щучки! Вы, как все равно император и папа, друг дружку едите. А я народ. Пока вы деретесь, я, Господи благослови, раз-раз и обеих на крючок». Глава 47. Котлина по-прежнему жила в Бургерхауте, бродила по окрестностям и все говорила: «Ганс, муж мой, они зажгли огонь на моей голове, проделай в ней дыру, чтобы душа моя вырвалась оттуда. Ой, как она стучится, от каждого удара сердце заходится». А Нелли ухаживала за своей безумной матерью и думала грустную думу о своем Уллиншпигеле. А Класс в дамме вязал хворост, торговал углем и тужил при мысли о том, что изгнанный Уллиншпигель долго еще не вернется в родную лачугу. Соткин целыми днями сидела у окна и смотрела, не видать ли ее сына Уллиншпигеля. А Уллиншпигель, достигнув окрестности Кёльна, вообразил, что у него есть склонность к садоводству. Он пошел в работники к Яну де Цурсмулю, бывшему начальнику ландскнехтов, который некогда откупился от виселицы и с тех пор безумно боялся конопли. А конопля называлась тогда по-фламандски «кенеп». Как-то раз Ян де Цурсмуль, намереваясь задать Уллиншпигелю очередной урок, привел его на свое поле, и тут они оба увидели, что один край участка сплошь зарос зеленым кеннепом. Ян де Цурсмуль сказал Уллиншпигелю: «Где бы ты ни увидел вон ту мерзость, предавай ее позорному осквернению, сие есть орудие колесования и повешения». «Предам», — — обещал Уллиншпигель. Однажды, когда Ян де Цурсмуль и его собутыльники сидели за столом, повар приказал Уллиншпигелю: «Сбегай в погреб и принеси ценеп», то есть горчицу. Уллиншпигель, якобы нечаянно спутав ценеп с кеннепом, предал в погребе горшок с горчицей позорному осквернению и с усмешечкой подал его на стол. «Ты чего смеешься?» — спросил Ян де Цурсмуль. «Ты думаешь, у нас носы бронзовые? Ты приготовил этот ценеп, сам его и жри!» «Я предпочитаю жареное мясо с корицей», — возразил Уллиншпигель. Ян де Цурсмуль вскочил и замахнулся на него. «В горшке с горчицей скверность!» — крикнул он. «Хозяин!» — обратился к нему Уллиншпигель. «А вы не помните, как вы меня привели на свой участок? Вы показали на ценеп и сказали: как увидишь эту мерзость, предавай ее позорному осквернению. Сие есть орудие колесования и повешения. Я его и осквернил, хозяин, осквернил самым оскорбительным для него образом. Я исполнил ваше приказание. За что же вы собираетесь меня колотить?» «Я сказал кеннеп, а не ценеп!» — в бешенстве крикнул Ян де Цурсмуль. «Нет, хозяин, вы сказали ценеп, а не кеннеп!» — упорствовал Уллиншпигель. Долго они еще пререкались. Уллиншпигель возражал мягко, зато Ян де Цурсмуль визжал, как будто его резали. Он увяз, как муха в меду, во всех этих ценеп, кеннеп, кемп, цемп, цемп, кемп, и никак не мог из них выпутаться. А гости хохотали, как черти, когда они едят котлеты из доминиканцев и почки инквизиторов. Со всем тем Уллиншпигелю пришлось уйти от Яна де Цурсмуля. Глава 48. Нелли по-прежнему страдала и за себя, и за свою безумную мать. А Уллиншпигель поступил к портному, и тот ему сказал: «Когда ты шьешь, шей плотнее, чтобы не просвечивало». Уллиншпигель залез в бочку и принялся шить. «Да разве я тебе про то говорил?» — скричал портной. «Я уплотнился в бочке. Тут нигде не просвечивает», — возразил Уллиншпигель. «Иди сюда», — сказал портной. «Садись за стол и делай стежки как можно чаще. Сошьешь мне волка». Волком в тех краях называют полукафтанье. Уллиншпигель разрезал материю на куски и сшил нечто похожее на волка. Портной заорал на него: «Что ты сделал, черт бы тебя драл!» «Волка!» — отвечал Уллиншпигель. «Пакостник ты этакий!» — вопил портной. «Я тебе правда велел сшить волка, но ты же прекрасно знаешь, что волком у нас называется деревенское полукафтанье!» Некоторое время спустя он сказал Уллиншпигелю: «Пока ты еще не лег, малый, подкинь-ка рукава вон в той куртке». «Подкинуть» на портновском языке означает «приметать». Уллиншпигель повесил куртку на гвоздь и всю ночь бросал в нее рукавами. На шум явился портной. «Ты опять безобразничаешь, негодник?» — спросил он. «Какое же безобразие!» — возразил Уллиншпигель. «Я всю ночь подкидывал рукава к куртке, а они не держатся». «Само собой разумеется!» — сказал портной. «Вот я тебя сейчас на улицу выкину, посмотрим, долго ли ты там продержишься». Глава 49. Когда кто-нибудь из добрых соседей соглашался приглядеть за котлиной, Нелли отправлялась гулять одна и шла далеко-далеко, до самого Антверпена, бродила по берегам Шельды и в других местах, и всюду искала, на речных судах и на пыльных дорогах, нет ли где ее друга Уллиншпигеля. А Уллиншпигель добрался до Гамбурга. И там, среди скопища купцов, его внимание привлекли старые евреи, ростовщики и старьевщики. Уллиншпигель решил тоже заделаться торговцем. Того ради он подобрал с земли немного лошадиного навоза и отнес к себе, а приютом ему служил тогда редан крепостной стены. Там он высушил навоз. Потом купил алого и зеленого шелку, наделал из него мешочков, положил туда лошадиного навозу и перевязал ленточкой, будто бы они с мускусом. Затем он сколотил из дощечек лоток, повесил его на старые бечевки себе на шею и, разложив на нем мешочки, вышел на рынок. По вечерам он зажигал прикрепленную посреди лотка свечечку. Когда его спрашивали, чем он торгует, он с таинственным видом отвечал: «Я могу вам на это ответить, но только не во всеуслышание». «Ну?» — допытывались покупатели. «Это пророческие зерна», — отвечал Уллиншпигель. «Завезены они во Фландрию прямо из Аравии, а изготовлены изрядным искусником Абдул-Медилом, потомком великого Магомета». Иные покупатели говорили между собой: «Это турок». А другие возражали: «Нет, это фламандский богомолец. Разве не слышите по выговору?» Оборванцы, голодранцы, горемыки подходили к Уллиншпигелю и просили: «Дай-ка нам этих пророческих зерен». «Дам, когда у вас будет чем платить», — отвечал Уллиншпигель. Бедные оборванцы, голодранцы и горемыки в смущение отходили. «На свете одним богачам раздолье», — говорили они. Слух о пророческих зернах скоро облетел весь рынок. Обыватели говорили между собой: «Тут у какого-то фламандца есть пророческие зерна, освященные в Иерусалиме на гробе Господнем, но говорят, будто он их не продает». И все шли к Уллиншпигелю и просили продать им зерен. Но Уллиншпигель в чаянии крупных барышей отвечал, что они еще не созрели, а сам не спускал глаз с двух богатых евреев, расхаживавших по рынку. «Я хочу знать, что с моим кораблем, который сейчас в море», — спросил один обыватель. «Если волны будут высокие, то корабль дойдет до самого неба», — отвечал Уллиншпигель. Другой, показывая на свою хорошенькую дочку, которая при его словах вся вспыхнула, спросил: «Должно полагать, она своего счастья не упустит?» «Никто не упускает того, что требует его природа», — отвечал Уллиншпигель, ибо он видел, как девчонка передавала ключ какому-то парню, а парень, видимо, заранее предвкушая удовольствие, сказал Уллиншпигелю: «Ваше степенство, продайте мне один из ваших пророческих мешочков. Я хочу знать, один или не один я буду спать эту ночь». «В Писании сказано: кто сеет рожь соблазна, тот пожнет спорынью рогоношения», — отвечал Уллиншпигель. Парень обозлился. «Ты на кого это намекаешь?» — спросил он. «Зерна желают, чтобы ты был счастлив в семейной жизни и чтобы жена не подарила тебе вулканового шлема. Тебе известно, что это за убор?» Обратившись к парню, спросил Уллиншпигель и наставительным тоном продолжал: «Та, что дает жениху задаток еще до брака, даром раздает потом другим весь свой товар». Тут девчонка, прикидывавшаяся непонимающей, задала Уллиншпигелю вопрос: «И все это видно в пророческих мешочках?» «Там виден еще и ключ», — шепнул ей на ушко Уллиншпигель. Но парень уже исчез вместе с ключом. Тут Уллиншпигель заметил, что какой-то воришка стащил у колбасника с полки колбасу в локоть длиной и сунул ее себе за пазуху. Продавец этого не видел. Воришка, весьма таковым обстоятельством довольный, подошел к Уллиншпигелю и спросил: «Чем торгуешь, предсказатель несчастий?» «Мешочками, в которых ты увидишь, что тебя повесят за пристрастие к колбасе», — отвечал Уллиншпигель. При этих словах воришка бросился наутек. «Вор! Держите вора!» — крикнул колбасник, но было уже поздно. Все это время два богатых еврея с великим вниманием слушали, что говорит Уллиншпигель, и, наконец, приблизились к нему. «Чем торгуешь, фламандец?» — спросили они. «Мешочками», — отвечал Уллиншпигель. «Что можно узнать при помощи твоих пророческих зерен?» — спросили они. «Будущее, ежели их пососать», — отвечал Уллиншпигель. Евреи посовещались между собой, а затем старший сказал младшему: «Давай погадаем, когда придет Мессия, это будет великое для нас утешение. Купим один мешочек». «Почем они у тебя?» «По полсотни флоринов за штуку», — отвечал Уллиншпигель. «А коли вам это дорого, так убирайтесь, откуда пришли. Кто не купил поля, тому и навоз не нужен. Убедившись, что Уллиншпигель цены не сбавит, они отсчитали Уллиншпигелю 50 флоринов и, взяв мешочек, припустились туда, где у них обыкновенно происходили сборища, и куда в скорости, прослышав, что старый еврей приобрел таинственную вещицу, с помощью коей можно узнать и возвестить приход Мессии, набежали все иудеи. Каждому из них захотелось бесплатно пососать мешочек, но старик по имени Иегу, тот самый, который его приобрел, заявил на него свои права. «Сыны Израиля!» Держа в руке мешочек, возгремел он. «Христиане издеваются над нами, гонят нас, мы для них хуже воров. Эти сущие филистимляне втаптывают нас в грязь, плюют на нас, ибо Господь ослабил тетиву наших луков и натянул удила наших коней. Доколе, Господи, Бог Авраама, Исаака и Иакова, доколе страдать нам? Когда же мы, наконец, возрадуемся? Доколе быть мраку? Когда же мы узрим свет? Скоро ли сойдешь ты на землю, божественный Мессия? Скоро ли христиане, убоявшись тебя, явящегося во всей своей дивной славе, дабы покарать их, попрячутся в пещерах и ямах?» Тут все евреи закричали: «Гряди, Мессия, соси Иегу!» Иегу начал было сосать, но его сейчас же вырвало, и он жалобно молвил: «Истинно говорю вам, это навоз, а фламандский богомолец — жулик!» При этих словах евреи кинулись к мешочку, развязали его и, определив, что собой представляет его содержимое, в порыве ярости устремились на рынок ловить Уллиншпигеля, но его и след простыл.